«Интересный план», – оглядывая коллег, с сомнением протянул Илья, выслушав Поповича в 10 часов 42 минуты следующего утра. «Главное – лаконичный. Обмозгуем». «Хрена ли тут мозговать?» – взвился на дыбы Задов. Ночью Лёву так никто и не сменил, а тревожить Илью и отходить от моста он, хорошенько подумав, не решился. Богатырь славился равной суровостью как к нарушителям своего ночного покоя, так и к дезертирам из караула. Теперь злой, не выспавшийся и продрогший за ночь Задов был вынужден выслушивать еще и гениальный план Поповича, который сводился к 3-4 фразам, ключевой из которых была: «А тут мы выскакиваем и по мордам их, по мордам». Как понял Задов, на обдумывание своей стратегии Алёша не потратил и минуты драгоценного сна. Кстати, условленный срок не проспал только Кузнецов, присоединившийся к Лёве в 9 утра из товарищеской солидарности. Здесь, на импровизированном вече, Николай в полном недоумении переводил задумчивый взгляд с Поповича на Илью и обратно. От Ерофея Павловича проку было мало. Ермак от обсуждения предусмотрительно самоустранился. Истово крестясь и поминутно поминая Царя Небесного, он с тоской мечтал о добрых старых временах покорения Сибири и добром старом своем враге хане Кучуме. «Хрена ли тут мозговать?» – вторично возопил закусивший у дела Задов. «Это не план, это форменный контрреволюционный саботаж. Да батька Махно за такие планы самолично саблей от сих до сих отрубал!» «Ты мне ручонкой не тряси, малыш шо, чтобы мне перечить!» Илья слегка повысил голос, но тут же, сменив тон на более мирный, ласково глянул на Алёшу. «Согласен, в плане есть некоторые, скажем так, недоработки. Но заглавная идея мне вполне, понимаешь, импонирует». «Это насчет по мордам?» – ехидно уточнил Задов. «А что?» – обиделся за свой план Алёша. «Ласкать их, что ли?» «Ан и приласкать могем, ежели родина мать позовет», — раздался за спиной у пятерки отважных дружинников чей-то незнакомый голос с приятной, испитой и прокуренной хрипотцой. «Так», — не оборачиваясь, процедил сквозь зубы Илья, обшаривая траву рукой в поисках меча. «Я, кажется, кого-то умного да надежного вчера на ночь в караул ставил». «Брось, Илья, у тебя, похоже, проблемы», — продолжал все тот же спокойный голос. «Проблемы будут у тебя», — едва нащупав меч, заверил незваного гостя Муромец и развернулся к нему. «И мало тебе, козел, не покажется». «А ведь ответишь за козла когда-нибудь, Илья Тимофеевич. Ох и ответишь». Илья вскочил на ноги, Алёша и Ермак навалились на разъяренного богатыря и едва удерживали его. «Посеку, гада!» – орал Муромец. «Под трибунал пойду, а посеку в усмерть!» Гость стоял спокойно, иронично улыбаясь и явно наслаждаясь ситуацией. «А правов у тебя таких нету-ти, деревенщина ты лимитная, простофилина, и реальность здешняя ничейная, и я тут по официальному приглашению братвы местной», — откровенно подначивая Илью, посмеялся гость, небрежно протягивая Задову внушительного вида паспорт с гербом Лукоморья, мрачного вида черно-белополосатым котом, разрывающим цепи под раскидистым дубом. «В порядке документ, Илья Тимофеевич», — хмыкнул Задов. «Виза вчерашним днем открыта». «Кто такой?» – тихонько поинтересовался у Задова Кузнецов. Барыга лукоморский, разбойник бывший, соловей. У Ильи к нему счетец неоплаченный. Да с поличным его не возьмешь. Юрок больно, шепнул Николай Задов и повысил голос. Да угомонись ты, Тимофеич, говорю же, в порядке бумаги. Все чин по чину, командирован по обмену опытом. Знаю я его опыт, людишек безвинных изводить. Слегка остывая, стряхнул с плеч руки друзей Илья. Он тут нам таких делов понаделает за неделю. Год не расхлебаем. Оно и так, а выбирать не из чего. А вось и впрямь чем сгодится, рассудительно заметил Ермак. План у Алешки, мягко говоря, невелик, и места в нем всем хватит. Али нет? А толку с него? Заметно успокаиваясь, внезапно ухмыльнулся Илья. Он у меня в прошлый раз полгода зубами плевался. Чем свистеть-то будешь, урод? Соловей широко улыбнулся, обнажив прокуренные золотые фиксы. «Чудеса заморской стоматологии, Илюша! Сотня дублонов и всех делов! Я тебе еще прощание славянки на похоронах насвещу!» И соловей, демонстративно сложив губы трубочкой, издал пару известных трелей. «Тоже мне золотые губы лукоморья!» Снова, но уже без прежнего энтузиазма, буркнул Илья. Кузнецов поймал себя на мысли, что отношение Ильи к явлению соловья вдруг изменилось. «Слышь, мил человек, дела твои с Ильей того, дела приватные, и нам до них и дела-то нет», – проникновенно обратился к соловью Ермак. «А с каких таких пор, скажи, ты о наших заботах печалишься, злыдень? Али не твои сродственники, нечисть поганая, по ту сторону кордона на нас зубы точат? Отвечай, как на духу!» «Отвечаю, казачок!» Соловей недовольно пощупал еще влажную от утреннего тумана землю, скривился и без спросу расположился на вещмешке Кузнецова. «По первости, мы не нечисть, а нелюдь, а это, как говорят у господина Задова на Дерибасовской, две большие разницы. Второе. Нелюдь мы местная, тихая, и нам лишней крови по понятиям не треба. А забулдыги закордонные на нашу территорию лапу наложить хотят. Это нам надо». «Так и на вашу территорию», выделяя голосом «вашу», поинтересовался ехидный Задов. «Это частности, господин товарищ Задов», развел руками соловей. «Нашу, вашу, шалом-салам, шашлык-машлык. Я эту реальность между нами, земляки, лет 500 знаю. Захолустье, конечно, но свой гешефт мы имели, имеем и иметь будем. Если, конечно, вы ее разгулом не уступите. Наше дело небольшое, но верное. Но сами посудите. Кабы мы тут куролесили, то вы бы сюда давно добрались. А так мы сидели рядком, да гуляли тишком. И все в ажуре. Местные нас, конечно, не больно жалуют. А кому охота дань платить?» Кузнецов глянул на Илью. Муромец буквально смотрел соловью в рот. На губах богатыря мелькала какая-то нехорошая, многообещающая ухмылка, которую заметил, наконец, и сам соловей. «Алло, земеля! Ты на слуху или в астрале?» Раздраженно рявкнул разбойник. «И чё ты на меня пялишься, как Каспаров на домино? Мы с тобой 1000 лет знакомы, да тошный ты мой. Прикид у меня не от Версачи, покрой местный, домотканый. Блюдем с интересы отечественного производителя». «Ась!» – встрепенулся Илья, отрываясь от каких-то своих сладких мыслей. «Двась! Чё скажешь, говорю, бугор? Берешь в дело?» Илья окинул соловья смурным взором. Перед ним стоял уверенный в себе мужичок, кругленький, кратконогий, с кривыми ножками. Во рту у мужичка блестели вставные зубы, в глазах светился недюжинный ум. Одет он был и впрямь исключительно в отечественное. От утюженной порты с крепкой дерюги, алая косоворотка с перламутровыми пуговками – шитый бисером и серебром пояс. Из лайковой кожи сапоги последней лукоморской моды изящно сминались гармошками. Лысый череп барыги украшал лихо сдвинутый на затылок картуз, подбитый соболем. Илья усмехнулся и доверительно изрек. «А неправду ты баишь, свет соловушка, и начхал бы ты с высокого терема своего на доходы местные, гроша и впрямь едва стоящий, кабы не интерес личный. Колись, вражинушка, тут все свои». Соловей досадливо мотнул головой и ответил Илье в тон. «Ай, и правду ты баишь, сокол ясный. Есть у меня тут свой интерес. Мне земеля за державу обидно. Да и батюшка мой из местной нелюди, чай не чужие меня сюда позвали. Мог бы и сам додумать, стаиросовый ты мой». «Вот и ладно», – подытожил Илья, вставая с покоса. «Зови своих отморозков. Уж верно, ты сюда не один явился». Соловей благодушно кивнул и щелкнул пальцами. В ближайших кустах послышался шорох, и на белый свет вылезла ватага его сподвижников.